например, «Принципы социологии», содержался подробный обзор религиозных представлений, обрядов, нравов, обычаев, семейных отношений и различных общественных учреждений этих народов. Что касается интерпретации фактов, то эволюционно-биологический подход к культуре вскоре обнаружил свою несостоятельность в плане как социально-историческом, так и психологическом. Вклад психоневрологов. Другое направление в изучении зависимости индивидуальной психики от социальных влияний связано с развитием неврологии. В частности, элемент социально-психологических отношений выступил в феноменах гипноза и внушаемости. Эти феномены показывали не только зависимость психической регуляции поведения одного индивида от управляющих воздействий со стороны другого, но и наличие у этого другого установки, без которой внушение не может состояться. Установка захватывала сферу мотивации. Так изучение гипнотизма подготавливало существенные для психологии представления. Их разработка велась во Франции двумя психоневрологическими школами – Нансийской и Парижской. Клиникой в Нанси руководил Льебон, а затем Бернгейм. Страница 180. Нансийская школа, сосредоточившись на психологическом аспекте гипнотических состояний, вызывала их путем внушения и связывала с деятельностью воображения. Занимаясь лечением истории, представители этой школы объясняли симптомы этого заболевания – паралич чувствительности или движений без органических поражений, внушением со стороны другого лица, суггестия или самого пациента – автосуггестия, полагая, что и внушение, и самовнушение могут происходить бессознательно. Гипноз – специальный случай обычного внушения. Парижскую школу возглавлял Шарко 1825-1893 годы, утверждавший, что гипнозу подвержены только лица, предрасположенные к истерии. Поскольку истерия, как полагал Шарко, это нервное соматическое заболевание, постольку и гипноз, будучи с ней связан, представляет патофизиологическое явление. Спор между Нанси и Парижем история решила в пользу первого. Вместе с тем обсуждение феноменов, ставших предметом спора, оказалось плодотворным не только для медицины, но и для психологии. Понятие о бессознательной психике, абсурдное с точки зрения интроспекционизма, отождествлявшего психику и сознание, формировалось, помимо влияния философских систем Лейбница, Герберта, Шопенгауэра и других, на основе эмпирического изучения психической деятельности. Его порождала медицинская практика. Вопросы структуры личности, соотношения сознания и бессознательного, мотивов и убеждений, индивидуальных различий, роли социального и биологического в детерминации поведения подвергались анализу на патопсихологическом материале в работах французских ученых Жанне, преемника Шарко, Рибо, Пине и других. Внушение и подражание. Под влиянием представления о роли внушения в социальной детерминации поведения складывалась концепция Тарда 1843-1904 годы. В книге «Законы подражания» 1893 год он, исходя из логического анализа различных форм социального взаимодействия, доказывал, что их основу составляет ассимиляция индивидам установок, верований, чувств других людей. Страница 181. Внушенные извне мысли и эмоции определяют характер душевной деятельности как в состоянии сна, так и при бодрствовании. Это позволяет отличить социальное от физиологического, указывал Тарт в другой книге «Социальная логика» 1895 года. Все, что человек умеет делать, не учась на чужом примере, ходить, есть, кричать, относится к разряду физиологического, а обладать какой-либо походкой, пить арии, предпочитать определенные блюда – все это социально. В обществе подражательность имеет такое же значение, как наследственность в биологии и молекулярное движение в физике. Как результат сложной комбинации причин возникают изобретения, которые распространяются в людских массах под действием законов подражания. Под влиянием Тарда Болдуин становится одним из первых пропагандистов идей социальной психологии США. Он различал два вида наследственности – естественную и социальную. Чтобы быть пригодным для общественной жизни, человек должен родиться со способностью к обучению. Великий метод всякого обучения – подражание. Благодаря подражанию происходит усвоение традиций, ценностей, обычаев, опыта, накопленных обществом и внушаемых индивиду. В обществе непрерывно происходит обмен внушениями. Вокруг индивида с момента рождения сплетаются социальные внушения, и даже чувство своей собственной личности развивается у ребенка постепенно посредством подражательных реакций на окружающую его личную среду.